Еще в начале урока физики я вновь запросил у Эммы информацию о двух оставшихся в школе физруках. Моя виртуальная помощница снова расписалась в своей беспомощности. Ни Васильич, ни Илья Федорович Иванов не оставили в интернете следов своего существования. Не нашла Эмма и упоминания об убийстве женщины во время школьного концерта в 66-м году. Вот только она не отыскала эту информацию и в прошлый раз, когда Дмитрий Фомич Попов оставался на свободе. Сегодня на уроке я вообразил, как 23 февраля перед концертом Фомич увидел в зрительном зале Серафиму Маркелову. Допустил, что взгляды Попова и Маркеловой встретились. Представил. Фомич понял, что Серафима его узнала, и решился на убийство. Он прогулялся до спортзала, где готовились к выступлению юные артисты. Взял в тренерской комнате финский нож. Дальше все случилось, как описал мне растолстевший и постаревший Черепанов. Произошло убийство. Я покачал головой и вдруг представил хитрую улыбку Натальи Ивановой, жены нашего физрука Ильи Муромца. Вспомнил, как жена Муромца шла на кухню, покачивая бедрами. Мысленно создал в голове ситуацию. Иванова пришла на концерт и повстречала там любовника. Илья Муромец заметил их влюбленные взгляды. Вспышка ревности в исполнении Ильи Федоровича даже в моем воображении выглядела неестественно. Но я все же напомнил себе о том, что доступ к финке у Муромца тоже был. Вот только этот доступ к финскому ножу у физруков был в прошлый раз. Теперь же им придется подыскать иное орудие убийства, если я ошибся, и в убийстве женщины виновны были Муромец или Васильич. Потому что финский нож сейчас лежал не на столе в тренерской комнате, а у меня в портфеле. На эту кражу моя совесть отреагировала спокойно. В этом случае я договорился с ней без проблем. Если Муромец или Васильич завтра все же решатся на преступление, то пусть подыщут другое орудие убийства. Перед шестым уроком ко мне подошла Иришка и сообщила о том, что Света Клубничкина сегодня не пришла в школу. «Это мне девчонки из 10 класса сказали», — пояснила Лукина. Я пожал плечами, напомнил. «Ты тоже завтра в школу не пойдешь, бывает». Иришка чуть склонилась над моей партой, ее косички повисли, будто канаты. «Вася, вспомни, что нам вчера говорил Гена Тюлиев». «А что Генка вам говорил?» — шепотом спросил Черепанов. Он запрокинул голову, посмотрел на Иришку. Лукина взглянула на него сверху вниз. «Гена говорил, что после репетиции решит наболевшую проблему», — сообщила она. Иришка спросила, «А какая у нас проблема самая наболевшая?» «Клубничкина», — сказал Алексей. Он приподнял брови. «Клубничкина», — подтвердила Иришка. Она огляделась по сторонам, будто испугалась, что наш разговор подслушают. Лукина снова склонилась над нашей партой и пояснила, «Из-за Клубничкиной Василия едва не зарезали. Разве не так? Эта Светка создает нам проблемы. Наускивает на Васю мальчишек. Сколько можно такое терпеть? Понятно же, что с Клубничкиной пора было решить. Да и с кем еще Геннадий решал бы проблему после вчерашней репетиции? С Ермолаевыми он бы и на перемене между уроками поговорил». Алексей взглянул на меня, затем снова повернулся к Иришке. «Что значит «решить»?» – спросил он. Лукина выпрямилась, пожала плечами. «Я откуда знаю?» – сказала она. «Генка нам этого не говорил, но я уверена. Раз Гена пообещал, что разберется с проблемой, значит, он с ней разобрался. Или вы считаете Гену Тюлиева пустомелий?» Черепанов нахмурился. «Не понимаю», – сказал он. «Как он со Светкой разобрался?» Леша толкнул локтем мою руку, спросил. «Вася, а ты чего молчишь?» Я развел руками. «Что ты хочешь от меня услышать? Почему Клубничкина не пришла в школу? Испугался за свою Светочку?» — спросила Лукина. Она усмехнулась. Леша пристально посмотрел Иришке в глаза. «Во-первых, Клубничкина не моя», — сказал он. «А во-вторых, сейчас я больше волнуюсь за Тюлиева, как это ни странно. Как бы твой Геночка не натворил глупостей». «Каких еще глупостей?» — спросила Иришка. Ее голос дрогнул. Черепанов повел плечом. «Ну, не знаю», — ответил он. «Что он такое вчера сделал, что Клубничкина пропустила уроки? Светка никогда занятия не прогуливала. Если она не пришла, то у нее была для этого веская причина. Или же с ней что-то случилось?» «Что с ней случилось?» — сказала Лукина. «На что ты намекаешь? Ты же сама говорила, что с ней вчера побеседовал Тюлиев», — напомнил Леша. Иришка кивнула. «Наверное, побеседовал. И что с того?» Она чуть склонила на бок голову. «Как это, что?» — спросил Черепанов. «Тебе не интересно, что Генка такого вчера сказал?» из-за чего Клубничкина не пришла в школу, или что он с ней вчера сделал. В каком смысле сделал? Удивилась Лукина. Не понимаю, о чем ты говоришь, не убил же он ее. Ну, может, его папа Клубничкину арестовал, из-за того случая с ножом. Возможно, сказал Алексей, только ее, а Ермолаевых не тронул, видел я их сегодня. Иришка пожала плечами, посмотрела на меня. Ничего не знаю, заверил я. Сегодня после уроков сами Генку расспросите. Если, конечно, он тоже не прогулял уроки. Лукина покачала головой. Я Гену сегодня видела, сообщила она, на перемене перед физкультурой. Он ничего такого не говорил. Вот и прекрасно, заявил я. Скоро мы с ним встретимся. Поинтересуемся, как прошло его вчерашнее общение с наболевшей проблемой. У 11 класса сегодня было на один урок больше, чем у нашего. Это мы выяснили, когда заглянули в их расписание. Я напомнил сестре о том обещании, которое дал нам Тюлеев позавчера. Генка пообещал, что поможет во вторник с разбором корреспонденции. Поэтому мы не ждали Генку в школе, в составе дружного квартета пошли после уроков к Лукиным. Я сказал, что Геннадий вряд ли нарушит свое обещание сейчас. Заявил, что сам прогуляюсь на автобусную остановку вечером и позвоню Тюлеевым, если Генка к нам все же не явится. От репетиции я сегодня отказался. Сказал Черепанову, что к завтрашнему концерту он готов. Заявил, что сегодня Алексей отдохнет от музыки. Я пренебрег и родственными обязанностями, и мужской солидарностью. Со стороны понаблюдал, как Надя и Иришка мстили Черепанову за его вчерашнюю шутку. Девчонки напомнили Леше о разрезанной на 10 частей фотографии. Девчонки без устали кололи Черепанова смазанными женским ядом словесными шпильками. Леша стойко сносил эти уколы, изредка огрызался в ответ и злил девчонок победной улыбкой. Я поступил не по-товарищески. Оставил Алексея в спальне наедине с двумя обиженными девицами, потому что прогулялся до продуктового магазина за мороженым. Покупку мороженого единогласно одобрили все, даже Черепанов. Я свой поход объяснил желанием поощрить хоть так работников моего отдела писем. В прихожей я прихватил, из будто бы случайно позабытого там портфеля, финский нож. Финка, завернутая в газетную бумагу, взятую там же, в тренерской комнате, перекочевала в стоявшую около входа в магазин гастроном урну с мусором. Геннадий не обманул наши ожидания. Он явился в квартиру Лукиных, едва только я вернулся из магазина. Тюлеев сразу же получил от Иришки в награду за исполненное обещание мороженое в вафельном стаканчике. Лукина отвела его в свою комнату, где дружно шуршали конвертами и листами бумаги Надя и Алексей. К тому времени я еще не включился в работу. Генка поставил свой портфель рядом с Иришкиным столом, поздоровался с нами, окинул взглядом фронт работы. С позавчерашнего дня нераспечатанных писем стало меньше, но их все еще было предостаточно. Черепанов и Степанова едва ли не хором поинтересовались у Генки, что произошло вчера на вечерней репетиции спектакля. «А что там произошло?» – не понял смысл вопроса Тюлеев. «Ты поговорил с Клубничкиной о том случае с ножом?» – спросил Алексей. «Как все прошло?» – Генка победно улыбнулся. «Вот вы о чем?» – сказал он. «Поговорил». Тюлеев остановился в проходе около шкафа, на границе между моей и Иришкиной частями комнаты, пожал плечами. «Нормально все прошло», — ответил Гена. «Иначе и быть не могло». «Нормально», — переспросил Алексей. «Поэтому Клубничкина не пришла сегодня в школу, ее не было в школе», — вполне искренне удивился Тюлеев. «Не знал об этом, не встретил ее сегодня на переменах. Подумал, что она прячется от меня после вчерашнего». «А что случилось вчера?» — спросила Иришка. Генка взмахнул мороженым, развел руками. «Ничего особенного», — ответил он. «Мы со Светланой пообщались после репетиции. Спокойно, без ругани. Клубничкина пошла домой живая и здоровая. Во всяком случае, вчера она больной не выглядела. Я этого не заметил. Хотя Светлана и расстроилась, конечно, но иначе и быть не могло. Уж очень она перестаралась с этими своими женскими интригами. Что ты ей сказал?» — поинтересовался Черепанов. Он положил на стол недочитанное письмо. «Да почти ничего», — ответил Генка. «Прочел ей один интересный документ, только и всего. Попросил, чтобы она забрала документы и перешла в любую другую школу нашего города. У Клубничкиной тетка в Горано работает, поэтому с переходом в другую школу у Светки проблем не будет. Проблемы у нее случатся, если она останется в своем нынешнем классе». «Какие проблемы?» — спросила Иришка. «Что за документ ты ей показал?» — поинтересовался Алексей. «Мы примерно 3 секунды наблюдали за тем, как Тюлиев ел мороженое и затягивал интригу. Генка снова взмахнул чуть уменьшившимся в размерах вафельным стаканчиком. «Это неофициальная бумага», — сказал он. «Я пообещал Клубничкиной, что неофициальной она и останется. Я поклялся Светке, что никому эту бумажку не покажу, если Светка выполнит мое условие. По-моему, все справедливо. Я не потребовал от нее ничего невозможного. Так что все будет хорошо, вот увидите». «Так что же это за документ?» — сказала Лукина. «Гена, ты нам его покажешь?» Тюлиев пожал плечами и ответил. «Никому не покажу. Пока. Потому что пообещал». Он снова отвлекся на поедание мороженого. Иришка прикоснулась к его руке. «Гена», — сказала она, — «так нечестно. Мы же умрем от любопытства. Хотя бы намекни нам, чем ты ее припугнул». Генка ухмыльнулся и заявил. «Документ вам не покажу. Даже не уговаривайте». Он решительно покачал головой. Тюлиев ухмыльнулся и добавил. «Но расскажу вам о том, что в этой бумаге написано». Он посмотрел на Иришку, полюбовался на радостный блеск ее глаз. «Я отметил, что моя двоюродная сестра и Тюлиев сейчас будто бы общались друг с другом, не замечали никого вокруг. Поэтому напомнил о себе, сказал. Рассказывай, Геннадий, мы тебя внимательно слушаем». Генка кашлянул, посмотрел в мою сторону. Он будто только сейчас вспомнил о моем существовании. «В субботу мы с папиным другом дядей Сережей Лампасовым ездили домой к Ромке Шипуле», — сообщил Геннадий. Шипуля сперва отнекивался. Говорил, что не был в четверг около нашей школы и никому не угрожал ножом. Ромка поначалу вел себя борзо, как дядя Сережа и предсказывал. «Но я прочел ему твое, Василий, заявление». «Какое заявление?» — спросила Иришка. «Вася, ты написал заявление в милицию? Почему мне об этом не сказал?» Генка покачал головой. «Вася ничего не писал», — ответил он. «То заявление настрочил я, под диктовку дяди Сережи. Дядя Сережа сказал, что с заявлениями потерпевшего и свидетелей на руках наши дела пойдут веселее, чем если мы явимся к Шипуле только с угрозами. Поэтому я прочел Ромке Васину заяву, прочитал свидетельские показания Ермолаевых. Он взглянул на меня и сказал: Сёма и Серега тоже ничего не писали, но Ромка-то об этом не знал. Он поначалу выкрутасничал, но Лампасов объяснил ему, что нападение с ножом – это уже не хулиганство, а покушение на убийство, да еще и в составе группы, по предварительному сговору. Он сказал, что за такое условки не будет. Сказал, что в этом случае реальный срок практически гарантирован. Тюлиев ухмыльнулся. Дядя Сережа описал ему, что бывает с такими, как Ромка, в тюрьме. Лампасов был убедителен. Вот тогда Шипуля струхнул. Я сказал Ромке, что он еще не в тюрьме только потому, что мне жаль Ермолаевых, ведь они гарантированно пойдут за Романом прицепом. Я сказал, что Сёма и Сергей нормальные парни. Сказал, не хочу, чтобы они пострадали из-за Клубничкиной. После взятой на поедание мороженого пятисекундной паузы Генка взглянул на Иришку и продолжил. Я пообещал Шипуле, что мой отец не даст хода Васиному заявлению. Сказал, что не отдам отцу и нож, на котором остались Ромкины отпечатки пальцев, и который опознал потерпевший. Но все это случится только в том случае, если Роман письменно признается. Это именно Светлана Клубничкина попросила его избить десятиклассника Василия Пеняева. «Шинуя написал?» – спросил Черепанов. «Конечно, написал», – ответил Генка. Черным по белому заявил, что его бывшая одноклассница Светлана Клубничкина потребовала, чтобы он нанес Василию Пеняеву, с которым Роман лично ни знаком и не имеет к нему никаких претензий, тяжкие физические повреждения. О ноже он не упомянул, но рассказал, как Клубничкина пообещала отблагодарить его за оказанную услугу. Тюлиев хмыкнул и пояснил. Светке эта часть показаний Шипули особенно не понравилась. Ромка написал ее с подсказки дяди Сережи Лампасова. «Я заверил Светлану, что об этих Ромкиных словах узнает каждый старшеклассник в нашей школе, если Клубничкина не перейдет в другую школу до окончания третьей четверти. Вот, собственно, об этом мы со Светой поговорили вчера после концерта». «Да», — произнес Черепанов. Леша и Надя переглянулись. «Что теперь?» — спросила Иришка. «Светка перейдет в другую школу», — сказал Тюлиев. «Всем от этого будет только лучше. И нам, и Ермолаевым, и даже Клубничкиной. Я считаю, что это приемлемый вариант развития событий. Другого выхода из сложившейся ситуации я не увидел. Папа меня поддержал. Переход в другую школу – это не тюремный срок. И уж тем более, это не смерть от удара ножом в печень, как предсказывал Вася. Лукина тряхнула головой. «Ты молодец, Гена», — заявила она. «Я тоже тебя поддерживаю. Клубничкина сама во всем виновата. Пусть радуется, что пойдет в другую школу, а не отправится в тюрьму». «А если Светка не уйдет?» — спросил Черепанов. Он вздохнул. «Уйдет», — хором заверили его Гена и Иришка. Надя Степанова согласилась с их утверждением. Кивнула. «Перед сном Иришка снова явилась в мою часть комнаты. Мы с ней обсудили поступок Тюлиева. Лукина самостоятельно разобрала Генкину мотивацию, с точки зрения того, что все люди – эгоисты. С большинством ее умозаключений я согласился», – ответил на возникшие у моей двоюродной сестры вопросы. Получил за свои объяснения заслуженный поцелуй в щеку и пожелание спокойной ночи. Даже несмотря на то, что я не пояснил Иришке, почему Клубничкина сегодня не была в школе. В среду 23 февраля я проснулся одновременно с Иришкой, по сигналу ее будильника. Вот только в школу я пошел один, впервые за все время своего пребывания в Кировозаводске, потому что в полдень Лукину ждали в парикмахерской. С Тюлиевым я по пути не встретился. В школе обнаружил, что Леша Черепанов уже занял свое место за партой. Алексей пожал мне руку и сказал: «Светки Клубничкиной пока нет в школе. Она всегда приходила раньше меня. У 10-го сейчас литература. Я только что заглянул к ним. Клубничкиной в кабинете литературы не было. Неужто она действительно заболела?» Я пожал плечами. «Может, и заболела». Я кивнул в сторону Нади маленькой и заявил: «Девчонки скоро все разузнают. И нам расскажут». Черепанов тоже взглянул на Степанову. Староста 10-го класса одарила его улыбкой. Ближе к середине первого урока в кабинет заглянула конопатая девчонка в пионерском галстуке и сообщила, что Василия Пеняева вызвала к себе директриса. «Вася, что случилось?» – шепнул Черепанов. Я развел руками и ответил: «Понятия не имею». «Василий, поспеши», – сказала Вероника Сергеевна, учительница математики. «Ты нас отвлекаешь». Я кивнул и быстрым шагом вышел из класса. Шел по школьному коридору, перебрал в уме возможные причины вызова. Мне на ум пришли только три. Первая, и самая вероятная, была в том, что у Клавдии Ивановны возникли связанные с сегодняшним концертом вопросы. Второй возможной причиной я посчитал исчезновение ножа из комнаты физруков. Третья же причина была наименее вероятной. Драка с Романом Шипулей. Около кабинета директрисы я на пару секунд замер, прислушался. Услышал женские голоса. Постучал в дверь, потянул ее за ручку. Заглянул в кабинет и сказал: «Клавдия Ивановна, здравствуйте. Вызывали?» «Здравствуй, Василий». «Вызывала. Проходи». Я шагнул через порог, обнаружил, что стул для посетителей около директорского стола занят. Увидел. Напротив облокотившийся о стол директрисы сидела Лена Засимова. Комсорг школы обернулась и одарила меня сердитым взглядом. Глава 12. Я прикрыл дверь и невольно отметил, что в кабинете директрисы прохладно. Увидел, что около стола Клавдии Ивановны открыта нараспашку форточка, рядом с форточкой покачивалась штора. Почувствовал в воздухе еще не выветрившиеся запахи табачного дыма и валерианы. Взглядом отыскал спрятанное на столешнице за большим дыроколом блюдце с тремя сигаретными окурками. Невольно взглянул на портрет Ленина. Мне показалось, что Владимир Ильич чуть насупился. Я опустил взгляд на директрису, нервно постукивавшую пальцем по столу, и на Лену Засимову, которая следила за моим приближением, хмурила брови. Клавдия Ивановна выглядела, как обычно, собранные на затылке в пучок седые волосы, серый пиджак. Директриса посмотрела на меня строго, но без неприязни. Она сказала, чтобы я прихватил стоявший у стены стул и присел рядом с Засимовой. Я выполнил ее распоряжение, установил в полушаге от Лены скрипучий стул. Присел, деревянная спинка стула чуть покачнулась при встрече с моей спиной. Я снова коснулся взглядом блюдца с окурками. Отметил, что запах табачного дыма я почувствовал в этом кабинете впервые. Посмотрел на лицо комсорга. Увидел, что Лена нервно покусывала губы и теребила пальцем манжету на платье. «Василий, у нас ЧП», — сказала директриса. «Возможно, ты уже знаешь. Света Клубничкина из 10 класса заболела. Мы выяснили. В сегодняшнем концерте она участия не примет, уже точно, а это ставит под угрозу весь концерт». Клавдия Ивановна покачала головой. «Без исполнительницы главной роли театральное представление не состоится», — сказала она. «Я уже уточнила этот момент у наших театралов.